Исследования Куприянова и его учеников нашли отражение в ряде монографий, удостоенных государственной премии СССР. Шевкуненко, 1872-1952. Продолжил прикладное направление анатомии, начатое Пироговым. Большое значение он придавал исследованию крайних форм индивидуальной изменчивости сосудов, нервов и органов, необходимости этих знаний для медицинской практики. Детально изученные варианты строения нервной и венозной систем были изложены им и его учеником Максименковым в атласе периферической нервной и венозной систем, удостоенном государственной премии СССР. Конец 10 страницы. Достижения советских анатомов в изучении строения аппарата движения, внутренних органов, нервной и сосудистой систем, органов чувств и других были достойно продемонстрированы на 9-м международном конгрессе анатомов в Ленинграде в 1970 году. Анатомию, как и всякую науку, нельзя считать завершенной. В наше время в морфологии остается масса неизученных проблем. Анатомия все теснее связывается с физиологией, ибо изучение структуры органа становится бессмысленным без учета его функций. И здесь нам приходит на помощь не только различные отрасли медицины, но и области науки, далекие от нее. Обогащая морфологию новыми, более совершенными методами исследования, более точной аппаратурой, они в то же время ставят и ряд пограничных проблем. Ведь даже исследование космического пространства не является чисто технической задачей, а требует все более и более углубленного изучения возможностей организма человека.